Нет, Эрик не останется неотмщенным. Мы объявляем войну. За полагающиеся нам 24 часа подготовки Ли Фэнь выяснила про клан-агрессор даже больше, чем нужно. Несмотря на то, что Бергманы были в общем-то торговым кланом, их боевой потенциал ничуть не уступал потенциалу Джао, а может, даже превосходил его. Другое дело, что использовали они свою мощь не для того, чтобы кошмарить мелкие кланы и отнимать их имущество, а для защиты собственных средств и товаров от бандитов или даже пиратов, а также от кланов-стервятников, подобных тем самым Джао. Так что сначала мы даже не поняли, нахрена они вообще объявили нам войну. Но потом Ольга все-таки догадалась заглянуть в клановое приложение и уточнить имя ублюдка, которого она прикончила. Эрик Бергман, наследник клана. И теперь все встало на свои места, хотя внучка все равно возмущалась. Из-за дуэли войны объявляют крайне редко. Это даже считается недостойным поведением для благородных. Ведь сражение проходит по обоюдному согласию. Не волнуйся, успокоил я ее. Сама знаешь, нам эта война только на пользу. Да, но все равно я словно неприятности на клан навлекла. Глупости какие, улыбнулся я ей, не забивая себе голову ерундой. Лучше тренируйся, в этот раз ты тоже будешь сражаться. Конечно, кивнула она, а на улице послышался шум тяжелых двигателей. 24 часа прошло, и наши враги сделали свой ход, на что мы, собственно, и рассчитывали. Все наши объекты были переведены на военное положение, и мы готовились отражать атаки. Однако сигналов с других мест еще не поступало. Похоже, что Бергманы пока решили напасть только на жилую резиденцию. Интересно, посчитали самой легкой целью? Что ж, посмотрим, что они предпримут. Прошло 2 часа с тех пор, как к моей конюшне подъехали несколько бронированных военных машин, и на это все закончилось. Словно вместо штурма нас решили взять в осаду. Сами идти в атаку мы тоже не спешили. Зачем демонстрировать свои козыри сразу? Сейчас, пока у нас не так много людей и ресурсов, было выгоднее заманивать врагов в ловушки, чтобы они умирали, не успев нанести моему клану никакого ущерба. Но, конечно, если эта осада затянется, то придется принять меры. По-настоящему переходить на осадное положение в мои планы совсем не входило. Однако прошло еще примерно полчаса, и из самого дальнего броневика выгрузились 3 мужчин и 1 девушка. Причем на бойцов они совсем не походили, скорее на офисных крыс. Все в строгих костюмах, даже девушка в пиджаке и узкой юбке. Хотя бронежилеты надеть не забыли. 4 из ларца одинаковых с лица, румяные и положительные, словно семейство ютландских фермеров, которые предлагают путникам свежий сыр и колбасы. Они очень осторожно сделали пару шагов вперед, словно показывая, что идут без охраны. Потом еще несколько, и остановились так, чтобы мы их видели, но при этом встали в такую точку, чтобы нам было труднее всего на них напасть из-за ворот или из окон. А потом их девушка несмело помахала рукой. Хотят переговоров или это с их стороны ловушка? Если судить логически, то скорее второе. Зачем объявлять войну, если после этого сразу хотите договариваться? С другой стороны, бывает, что обстоятельства меняются буквально за секунду. Пока я раздумывал, один из них, самый сильный, активировал купол и сделал несколько шагов вперед. Его резерв говорил о том, что это деструктор, который уже скоро может перейти на уровень извершителя. А вот оставшиеся 3 были уже гораздо слабее. Так что их расчет понятен, этого мужика так просто не прихлопнуть, если мы все-таки решим напасть, и у них будет время, чтобы организовать ответный огонь. Тем временем, деструктор подошел еще ближе, на что Вьюнка моментально среагировала, выбросив свои щупальца во врага. Удар, правда, пришелся по щиту, и мужик решил с ней не связываться, осторожно отступив подальше. В этот момент я уже выходил из ворот. «Осторожно!» — серьезно обратился я к представителю вражеского клана, она кусается. Он кивнул, но сразу же перешел к делу. «Вы Максимилиан Рихтер, или, может быть, его заместитель?» — спросил он. «Собственной персоной», — подтвердил я. «Мы хотим переговоров», — твердо сказал он. «Не вижу белого флага», — заметил я. Переговорщик вздохнул. «Прошу, давайте не будем нагнетать, обсудим все по порядку. Что ж, приглашать вас в дом я, конечно, не буду. Но не вести же переговоры стоя, вас будет 4», — уточнил я. Он кивнул, и через пару минут на улицу потянулись умертвия. Так как в нашем доме постоянно бывали сотрудники клана, Фред один уже не справлялся, так что я подготовил для него помощников. Одеты они были, как и полагается, в костюмы слуг благородного дома. Они забрали с веранды два столика и несколько стульев. Так что теперь у нас на тротуаре образовалось что-то вроде летнего кафе. Те же умертвия вынесли нам и напитки с закусками. После чего вся вражеская делегация расположилась за одним из столов. С нашей же стороны на переговорах присутствовал только я. Я все еще не исключал варианта, что это может быть ловушка или, что разговор просто пойдет не так. Но если со мной точно ничего не случится, то кто-то другой мог неудачно подставиться. Итак, обратился я к гостям, когда все мы друг другу представились, не рановато ли для переговоров. «Будем с вами честны», — отозвался Герхард, глава их службы безопасности, «никто из нас этой войны не хотел. В таком случае, что мы вообще здесь делаем?» — уточнил я. Вся эта ситуация начала меня забавлять. «Похоже, за этой войной кроется что-то неожиданное. Будем сражаться», — серьезно ответил он, — «если не найдем другое решение. За этим мы и приехали», — Свен, заместитель их главы, добавил. «Война между нашими кланами, скорее всего, унесет много жизней как с одной, так и с другой стороны. А раскидываться людьми мы не привыкли. Мы вообще нормальный клан, не какие-то беспредельщики и охотники за легкой добычей, как Джао», — фыркнул он, дав понять, что они уже знают о нашей недавней маленькой войне. «Вот только наш глава», — заговорила Кристина, — «он уже очень старый». Она красноречиво замолчала, и остальные тоже приняли такой многозначительный вид, что я все понял и без прямых объяснений. А затем Свен добавил: «Но мы не можем просто заключить мир. Глава хочет мести и победы. Поэтому мы предлагаем вам быстренько подписать капитуляцию и отписать в нашу пользу что-нибудь ценное. Мы же с вами тихонько за это рассчитаемся уже вне договора, наличными». Я рассмеялся. «Торговцы, они считают, что все в этом мире можно купить, даже честь и репутацию». «Хитро», вместо этого ответил я. «Но какая от этого польза для меня? Я уверен в победе, и она принесет мне гораздо больше выгоды. Ваш клан намного меньше», — вспылил один из блондинчиков. «И потому мне легче обороняться», — закончил я. «Зато у вас есть весьма уязвимое и ценное имущество. Вот здесь, здесь и здесь». Я выложил перед ними заготовленные листы материалов, которые накопал Элифень. «Торговое предприятие защищать непросто, и, судя по нахмурившимся лицам северян, они это понимали. Если так, нам придется сражаться до последнего», — твердо ответил Герхард. А я задумался. Мне нравилась их честность. К тому же, была у меня одна идейка. Я щелкнул пальцами, и Фред, который стоял во главе караула из слуг, что нам прислуживали за столиками, вернулся в дом. Жест был исключительно для гостей. Сигнал я отдал, разумеется, мысленно. Через минуту он принес еще одну папку с документами, которые я недавно изучал. Вытащив из него нужные листы, я выложил их перед Бергманами, а затем спросил: «Чтобы сохранить лицо, вам будет достаточно вот этих двух складов и одного торгового центра?» Все они удивленно на меня взглянули, видимо, не ожидая, что получится так легко договориться, а затем погрузились в изучение бумаг. «Выглядит очень хорошо. Я думаю, что Элов согласится», — прокомментировал Свен. «Да это очень щедрое предложение», — подтвердила экономист Кристина. «Вот только», — нахмурился юрист Йохан и повернул ко мне голову, — «это же не ваша недвижимость. Как вы можете ее нам предлагать? Если верить документам, все это принадлежит клану Веберов». Я широко улыбнулся. «Вот именно, друзья мои, вот именно. Тебе ничего говорить и делать не надо», — инструктировала Алину Ольга, пока они ехали в офис клана Веласко. «Просто постой рядом со скорбным видом. Можешь глазищами своими грустно похлопать. У тебя это хорошо получается». Алина засмущалась. «Я что, настолько жалкая?» Ольга удивленно на нее посмотрела. «Нет, ты не так меня поняла. Не жалкая, а...» Она замолчала. Определение «жалостливая» звучало не лучше, но все-таки выкрутилась. «Ты очень милая и с виду мягкая, а тебе хочется заботиться, и ты вызываешь в людях доверие». «Ладно», — согласилась Алина, но все-таки немного расстроилась. Ольге на секунду стало стыдно, но, с другой стороны, так даже лучше. Получится еще убедительнее. Через 10 минут они уже стояли в кабинете у Хосе, и Ольга, включив все свои актерские таланты, буквально захлюпала носом перед очкариком. «Понимаете, на нас неожиданно напали, и неизвестно, чем все кончится. Дядя даже не смог приехать лично, слишком занят обороной. Мы сами кое-как выскользнули из кольца врагов. Все это очень печально», — ответил Хосе, едва сдерживая улыбку, «но, Боюсь, наш контракт не терпит изменений, и строительство завода должно быть закончено точно в срок. Но это ведь чрезвычайная ситуация, снова начала умолять Ольга, неужели мы не можем рассчитывать даже на небольшую отсрочку? Хосе Веласко пожал плечами. Я уточню у наших юристов, но, боюсь, здесь никаких иных прочтений и дополнений быть не может. Что ж, утерла глаза Ольга, прошу прощения, что загрузила вас нашими проблемами. Но, если вдруг что-то получится, дайте мне знать. Конечно, конечно, подтвердил Хосе, пока девушки выходили из его кабинета. И стоило только двери за ними захлопнуться, он тут же схватил смартфон. У меня тут суперкрутая информация, вам понравится. Да, да, это все меняет. Встречаемся немедленно. Глава 16. От тебя хороших новостей уже и не ждешь, заявил Ральф Вебер, когда Хосе появился в его кабинете. Очкарик сегодня держался как-то уж слишком уверенно. Так и хотелось сбить с него спесь, даже если его информация, на этот раз, действительно того стоит. Твой совет в прошлый раз привел к катастрофе, добавил экономист клана Петер. Наш самый крупный завод встал, и неизвестно, когда получится вернуть его в эксплуатацию. И кто нам за это заплатит? Уж не ты ли? Петер прав, добавил Ральф. Мы уже даже начинаем задумываться, не слил ли ты нас, а, может, принцесса все-таки крепко скрутила тебе яйца, что теперь на два фронта играешь? Конечно, нет, возмутился Хосе, мы партнеры, и я, как и вы, ищу решение, тем более что пострадал я от происходящего не меньше вашего. К тому же то, что я сейчас скажу, очень легко проверить. Валяй, небрежно согласился выслушать его Ральф. Рихтерам объявили войну, торжественно заявил Хосе, и дела у них, прямо скажем, совсем плохи. И кто напал? Сразу уточнил Петер. Бергманы, с готовностью отозвался Хосе, не самый известный род, но достаточно сильный, чтобы доставить им проблем. Причем некоторые здания нашего друга Макса уже захвачены, IT-центр и чистилище. И нам надо бы поторопиться, если не хотим, чтобы и завод утек в чужие руки. Он нарочно сказал нам, чтобы напомнить Веберам про общие интересы. Но ответ тех оказался холоднее, чем рассчитывал Хосе. Хорошо, ты можешь идти, немного смягчившись, вежливо, но твердо послал очкарика Ральф. Дальше мы сами будем мониторить ситуацию. И, если все так, как ты говоришь, то позже обсудим дальнейшее сотрудничество. После того, как мы завладеем землей, разумеется, добавил Петер. Спорить Хосе не стал, хотя и замялся у входа. Он сейчас был действительно горд собой, и ему уже надоело, что какие-то Веберы постоянно его шпыняют. Он все-таки Веласко. Душу Хосе кольнуло сомнение, а стоило ли этим неблагодарным вообще сливать такую важную информацию, но, вспомнив о деньгах, он быстро успокоился. Если все пройдет как надо, то в накладе он не останется, а эти пусть несут что хотят. В последний раз, бросив на них торжествующий взгляд, Хосе покинул кабинет, и Веберы остались одни, а через минуту весь их офис накрыло волной суеты. Ральф и Петер подняли на уши все клановые службы, которые могли бы дать им более точную информацию об идущей войне между Бергманами и Рихтерами. А затем они донесли все это в виде электронного отчета главе клана, Джерому Веберу. В последнее время он редко бывал в столице, стремясь вывести бизнес клана на междугородний уровень, и даже случившееся с заводом не заставило его рвануть обратно. Конечно, он был крайне недоволен этим обстоятельством, но посчитал, что, вернувшись, он потеряет гораздо больше, чем, если доверит отвечать в суде и ремонтировать завод помощникам. Но оставить без внимания такой удобный случай, как сейчас, он не мог. Поэтому сразу вслед за отчетом прилетело и краткое сообщение. Объявляем войну, ночью приезжаю. Диверсии – это одно, а вот полноценная война без официального ее объявления могла доставить множество проблем и неудобств даже для меня, да и с юридической точки зрения, бессмысленно. Если какие-то мелочи можно вывести тайно и также тайно присвоить, то на недвижимость уже никак претендовать не получится. Даже если мы перебьем весь вражеский клан, то их имущество просто отойдет государству. Соответственно, это уже не война, а просто трата ресурсов в никуда, без каких-то существенных приобретений. Вот об этом и приходилось думать, рассматривая наш подвисший конфликт с Веберами. После того, как я щелкнул их по носу, они затаились, активно зализывая раны, и уж точно не собирались объявлять нам войну. Не удивлюсь, что опасались вмешательства ящерки Веласко, ведь мы были ее деловыми партнерами. В сражение Веласко бы не полезли, но про сотрудничество с ними веберы могли бы забыть. Сам же я начинать войну не хотел по другим причинам. Клановая система только с виду казалась банкой с пауками, где сильный жрал слабого. На самом деле это сложная система сдерживания и противовесов. Те же веберы не были независимым кланом. Между ними и кланом Краузе был заключен вассальный договор, согласно которому, если на них кто-то нападет, то сюзерен обязуется предоставить защиту. То есть, напав на веберов, я получал войну с Краузе. А Краузе – это уже род совсем иного масштаба. Не из великих кланов, конечно, но где-то на уровне с Веласко, прямыми конкурентами которых они, в общем-то, и являлись. То есть, Краузе – это сотни, может, даже тысячи членов, огромная финансовая империя и обширные связи. Война с таким кланом будет долгой и изматывающей. Причем для рихтеров будет плохо как проиграть, так и победить. Потому что в случае победы мы привлечем внимание вообще всех. Совсем другое, если веберы сами объявят нам войну. Тогда сюзерен не должен вмешиваться в инициативу вассала. Как правило, к таким войнам сильные кланы относились философски. Если вассал умудрился сам бросить кому-то вызов и проиграть, тогда это недостойный вассал, не умеющий просчитывать риски и полезший, куда не надо, а значит, туда ему и дорога. Зная это, я не мог не думать о том, что веберов необходимо как-то подтолкнуть к нужному мне решению. И тут на арене появляются бергманы. Грех было не воспользоваться такой возможностью. К тому же, я редко ошибаюсь в людях, и видел, что такой даже временный союз с этими северянами может принести мне пользу как сейчас, так и, возможно, в будущем. Поэтому общими усилиями мы организовали целое театральное представление сразу для двух сторон. Для их сумасшедшего деда, который был уверен, что все идет так, как он приказал. И, конечно, для веберов, чтобы убедить их в том, что мы уже не можем оказать должного сопротивления. Приходи и забирай нас тепленькими. Что интересно, с тех пор, как мы выиграли три первых войны, защита, которая не позволяла нападать на нас нескольким кланам одновременно, была снята. Так что теперь ничего не мешало веберам объявить войну, в то время как война с бергманами юридически не завершилась. «Но как ты узнал, что Хосе предатель?» – спросила меня Ольга, когда курьер доставил конверт с официальным уведомлением от веберов. «Я не знал, но догадка появилась еще на аукционе. Уж очень удобно не прошел платеж с нашим авансом, но это могла быть случайность, конечно. Поэтому я подозревал всех, кто был на совещании со мной и Белой Веласко. Она, к слову, тоже далеко не дура и начала собственное расследование. В конце концов, сегодняшней ловушкой мы окончательно выявили предателя. Значит, когда с веберами будет покончено, Хосе тоже кирдык». Ольга в красноречивом жесте провела пальцем по шее. «Полагаю, что так, но это внутренние дела Веласко. Так что судить предателя они будут сами, так как посчитают нужным. А жаль», — отозвалась внучка, — «не люблю гниль. Было бы круто потренировать на нем арчи». Кровожадность Ольги определенно росла не по дням, а по часам. Похоже, что уже очень скоро мне предстоит узнать, способна ли она будет вовремя остановиться. Как бы там ни было, а положенные 24 часа веберам все-таки пришлось переждать, прежде чем прикатить к конюшне, возле которой шла стройка. Явились они с большим отрядом бойцов и целой кучей военной техники. Упустить завод они не хотели ни в коем случае, так что пригнали сюда, наверное, почти все военные силы клана. Что ожидаемо, ведь на чистилище и IT-лабораторию они уже напасть никак не могли, если не хотели объявить войну еще и бергманам. Те, по нашему соглашению, даже выставили возле зданий свою охрану, только снаружи, разумеется. Внутри трудились мои сотрудники. В общем, по самым скромным прикидкам, воевать с нами собрались не меньше 100 бойцов, среди которых было много магов. Причем среди них я чувствовал ауры не только деструкторов, но даже извершителя. Техники тоже приехало не меньше, а во главе нападения, разумеется, я увидел тот самый волкодав, за который они переплатили на аукционе, и тянуть время они не стали. С такими внушительными силами и с той информацией, что мы им заботливо подкинули, за серьезных противников они нас уже не держали, и это была их первая ошибка. Здание, конечно, оставляет желать лучшего, но и его можно продать. Джером Вебер вернулся в столицу накануне и впервые видел резиденцию рихтеров своими глазами. Теперь же он разглядывал ее из кабины волкодава, сразу же и оценивая, так же как и стройку поблизости. Жаль, Конечно, что они еще толком ничего не отстроили, но земля и все договоры с подрядчиками все равно перейдут к нам. Ральф и Петер, оставшиеся на связи в офисе, активно и заискивающе поддакивали ему по рации. Катастрофа на заводе здорово пошатнула их позиции в клане, ведь в отсутствии главы, именно они оставались за главных, и тут такой провал. Конечно, им хотелось выслужиться. Что ж, включил рацию Джером, начинаем. Артиллерию не использовать, здание нужно нам целым, отряды 1 и 2 вперед. Есть, сэр, подтвердили капитаны названных отрядов. И тут же в сторону резиденции Рихтеров с разных сторон рванули штурмовые группы. Обе собирались прорвать живую изгородь в нескольких местах. В это время их глава как раз думал о том, что за идиот будет окружать свою резиденцию какой-то жалкой травой. Но додумать эту мысль он не успел. В этот момент первую группу, состоящую из обычных бойцов и слабых магов, за секунду перемололо на куски. Не успев среагировать при прорыве, они моментально попали в щупальца хищному монстру. И все вокруг только и услышали сдавленные крики, треск костей и жуткое чавканье. Вторая группа состояла в основном из магистров и даже пары экзекуторов. Эти успели среагировать и включить щиты, хотя троих все равно успели сожрать, но другие отряды уже тоже выгружались из броневиков, всего их осталось 7, и один из них был полностью укомплектован магами огня, их-то и направили уничтожать буйное растение, но защитники резиденции тоже без дела не сидели. Как только стало понятно, что в живой забор сейчас полетят заклинания, как вокруг него тут же образовался защитный купол, а из окон второго этажа на них направили мантикоры. Но веселее всего, что на крышу кто-то выкатил феникса. И все это, разумеется, тоже было под прикрытием купола. Вебры растерялись едва ли на секунду, но их сильнейшие маги тоже успели активировать щиты. И под их действием враги мгновенно перестроились. «В изгородь не лезем», — крикнул один из их капитанов. «На воротах этой дряни нет, туда». И в этот раз все получилось. Несмотря на постоянный обстрел, их щиты устояли, а ворота, напротив, прогнулись, впуская врагов внутрь. Но здесь их ждал очередной сюрприз. Откуда-то сверху, из-под карниза дома, на бойцов с воинственным кличем спикировали птицы, очень похожие на очаговых монстров летяг, только раза в два крупнее. Их клювы на раз-два пробивали щиты магистров и даже экзекуторов. А по земле со всех сторон на веберов начали нападать странные существа, похожие на людей, но со смертоносными лезвиями вместо рук. Да и из окон первого этажа их тоже начали отстреливать с мантикоров. Территория битвы моментально наполнилась всеми возможными заклинаниями. Воздух буквально трещал от магии. Огонь, вода, электричество, воздушные вихри. Веберы пользовались всем, чем только могли, но все без толку. В таком хаосе и в настолько тесном пространстве они больше вредили самим себе. А странные существа, которые на них нападали, хотя и тоже терпели потери, но бились до последнего. Ранения для них будто вовсе не имели никакого значения. Они дрались бесконечности, с ранами во все тело, иногда даже без голов. И это не могло не влиять на мораль бойцов. В конце концов, они услышали в рацию голос Джерома, который изначально не планировал вмешиваться в бой. «Сражайтесь, я вас прикрою», — подбодрил он своих. И такое обещание от Извершителя все-таки сделало свое дело, снова поднимая боевой дух среди вояк. Однако стоило главе выйти из Волкодава и пробежать буквально несколько шагов, как земля под всеми боевыми машинами веберов сначала пошла ходуном, а потом на ней разверзлась огромная трещина, в которую сразу же все и повалилось. «Черт!» — выругался Джером, после чего из его рук моментально протянулись тысячи нитей паутины. Он подхватил большую часть падающей техники и резким рывком буквально вернул ее на землю. Но следующий подкоп, а это был именно подкоп огромного червя, возник прямо под ним. «Вот же ублюдки!» – заорал Ральф, так и знал, что это они. Джерому в это время пришлось вытаскивать из провала самого себя и других бойцов, которые тоже чуть не провалились. «Как они приручили очажного босса!» – злобно крикнул он подчиненным. «Мы же говорили!» – заорал в ответ Ральф. «Не то, не то, черт бы вас побрал, вы говорили!» Джером был в ярости, и впервые за долгое время понятия не имел, что делать, спасать технику или бойцов, или и то и другое. Но как? Червь буйствовал, и провалы появлялись один за одним. Если он не поторопится, то скоро все они провалятся хрен знает куда. Значит, нужно остановить его в первую очередь. Решившись, Джером выпустил свою паутину прямо в провал, где мелькнула туша монстра. Но тот оказался слишком быстрым, и извершитель не успел как следует закрепиться. Новая попытка тоже не увенчалась успехом. Казалось, этот гребаный червь играет с ним в игру. Удар крота, каждый раз появляясь в разных провалах. Но, спустя несколько неудачных попыток, он все-таки его схватил и вытащил наверх, обматывая прочным коконом. Но, когда он уже почти выдохнул от облегчения, червь будто бы за секунду стал существенно сильнее, и все путы на нем мгновенно полопались. Но Джером не был бы извершителем, если бы сразу сдался. Новая попытка с особенно крепкой и липкой паутиной все-таки зафиксировала монстра на месте. Надолго или нет, пока не было понятно. Но, наконец, глава клана мог поддержать своих бойцов за воротами вражеской базы. И Джейкоб решительно рванул туда. Долго, что-то, буквально ерзало от нетерпения на сидении фургона Ольга. Да и подобные фразы проскакивали у нее уже не в первый раз. Прохор успокаивал. «Кажется, я начинаю понимать, почему Макс настоял на том, чтобы я поехал с тобой. Ты бы точно не дождалась сигнала». «Дождалась бы», — надула губы Ольга, — «я умею выполнять приказы. Но пожаловаться-то почему нельзя?» Прохор покачал головой. «Ты просто тратишь энергию. Наберись терпения». Ольга фыркнула. «По-моему, кто-то забыл, чьим учеником он является. И то, как хорошо я уже умею практиковать расслабление. Я еще ни капли не устала». Калинину хотелось сказать, что девушка слишком рано почувствовала себя мастером. До Макса ей еще было ой как далеко, но промолчал. Эмоциональную Ольгу это только бы еще больше разозлило. А им сейчас меньше всего нужно отвлекаться на ерунду. Когда придет сигнал, нужно быть полностью готовыми. А вот и он, наконец-то. Прохор повернул ключ зажигания и нажал на газ. Хотя они и ждали почти у цели, но все-таки остановились чуть подальше, чтобы не вызывать подозрений. Так что теперь им предстояло потратить еще минуты три, чтобы подобраться максимально близко. Все-таки их груз никак нельзя выпускать из кузова раньше времени. Наконец, они остановились в одном доме от офиса Веберов. Ольга, уже совсем сгоревшая от нетерпения, выпрыгнула из грузовика буквально на ходу и тут же побежала к фургону. Прохор поспешил вслед за ней. Вместе они раскрыли створки кузова, выпуская наружу сразу троих. Первым с радостным тявк из машины выбрался Арчи. Заметив хозяйку, он сразу же подбежал к ней, виляя хвостом. А дальше, настороженно рыча и сверкая зелеными глазами, показались и Фобос с Димасом. Увидев всех троих, Ольга расплылась в кровожадной улыбке. «Ну что, друзья», — обратилась она к собакам, — «время поиграть». Глава 17. «Да похоже, они и впрямь совсем не готовились к возможной контратаке», — протянул Прохор, осматривая парковку перед офисом Веберов. «Единственное, что говорило о том, что их клан находится в состоянии войны, это необычная безлюдность. Несмотря на то, что парковка была полна автомобилей, людей рядом с ними не было, как и охраны, в общем-то. Но зато сам офис закрыли на выходной для посетителей. Даже табличку по этому поводу повесили. Так мило. Но для работников выходного не было. В окнах горел свет и мелькали люди. Наверняка и какая-то охрана все-таки была внутри. Да и на здании висел защитный купол. Так что совсем беспечными Веберов назвать было нельзя. Но и на военное положение, происходящее в их главной резиденции, не тянуло. «Конечно, не готовились», — ответила Ольга, вместе с собаками шагая к дверям. Макс сказал, что так и будет, а он никогда не ошибается. Прохор пожал плечами. Он, конечно, тоже доверял главе, но доверие Ольги было на совершенно другом уровне, чем у кого угодно. Оно было просто запредельным. Вот и сейчас она решила сделать все точно так, как сказал ей Макс. Хотя Калинин бы поостерегся слишком уж смело. Но Ольга просто нагло подошла к двери и, не таясь, нажала на звонок. Впрочем, совсем уж борзеть она не стала. И Фобос с Димасом пока оставались вне видимости камер. Рядом с Ольгой стоял только Арчи. Даже Прохор держался поодаль. «Кто вы?» — раздался женский голос из домофона. «Ольга Рихтер, заместитель главы клана Рихтер. Я пришла обсуждать условия капитуляции. Я передам», — снова ответила, видимо, секретарша или еще какая-то помощница. Через пару минут она вернулась с новостями. «Вы можете пройти», — послышался голос. «Но с собаками нельзя». «Конечно», — с готовностью согласилась Ольга, но вместо этого просто подхватила Арчи на руки. Раздался щелчок, и дверь отворилась. А заодно с нее на несколько минут убрали защиту. И вот в холле уже действительно были дежурные охранники. На Ольгу и Арчи тут же направили оружие. «Без глупостей», — гаркнул на нее один из них. После чего другой подошел ближе и провел металлоискателем. «Чисто, кивнул он, только она одаренная, уровень магистра, видимо, его детектор считывал энергию, это без разницы, босс сказал пропустить, кивнул второй, с псиной нельзя, тут оставь. Никак не прокомментировав хамское заявление, Ольга приказала Арчи сидеть у входа, а сама в сопровождении двоих охранников пошла к лифту, а в это время, на четвертом этаже офиса, Ральф и Петер Веберы обсуждали неожиданную гостью. «Это точно та тёлка, которая работает на Рихтера», – прокомментировал Петер, вглядываясь в видео с системы наблюдения. «Я видел ее на аукционе, да и Хосе Верняк про нее говорил. Приходила, плакала, отсрочку по контракту просила. Ну пусть теперь и у нас попросит», – хохотнул Петер, – «как следует. Может, мы ее и пощадим», – согласился Ральф. «Хорошая соска для любого клана полезна». Открылась дверь. И два охранника ввели Ольгу Рихтер в переговорную. «Свободны», — моментально приказал им Ральф. Замглавы Веберов сам уже был деструктором, а Петер — экзекутором. Уж с одной лекаркой-магистром они в случае чего справятся за секунду. Во всяком случае, именно так они думали. «Пришла сдаваться», — с гаденькой ухмылкой начал Петер. «Правильно делаешь», — Ольга грустно кивнула. А Ральф жестко добавил: «У вас нет выбора. Мы примем только полную капитуляцию. Либо смерть, либо отречение и рабство». Ольга еще сильнее склонила голову и опустила глаза. «Теперь я на все согласна. Чем докажешь?» Скабрезно ухмыльнулся Ральф, и девушка обреченно побрела прямо к нему, чтобы медленно его обнять под улюлюканье Питера. «Ты смотри», — сразу поняла, что от нее нужно. Ральф сначала тоже заржал, но спустя несколько секунд ему резко стало не до смеха. Он понял, что из него не просто вытекает энергия, но и происходит это с какой-то совершенно немыслимой скоростью. Это был один из последних уроков Макса. Ольга и без этого умела откачивать излишки скверны, но теперь поняла, как именно это делать быстрее и забирать гораздо больше, чем было нужно в профессии пиявки. И если раньше подобное вывело бы девушку из строя на долгое время из-за невыносимой боли, пока отравленная энергия перерабатывается в ее теле, то теперь ей пришлось лишь крепче стиснуть зубы, пока ее организм, уже привыкший к заклинанию расслабления, изо всех сил пытается уменьшить ущерб. Но главным было то, что Ральф упустил момент и потерял достаточно энергии, чтобы перестать быть угрозой. Увы, Ольга еще не была столь же хороша, как Макс, и разом выпить всю энергию врага у нее не вышло. Но и того, что получилось сделать, застав одного из Веберов врасплох, хватило сполна. Ральф от неожиданности даже не успел предупредить своего напарника, и Петер продолжал потешаться, отпуская в сторону Ольги разные грязные шуточки. Они еще не знали, что внизу Арчи в этот момент вырвал кусок из горла одного из охранников и уже напал на следующего, никак не реагируя на пули, которыми его мгновенно стали поливать. А Фобос и Димас, нырнувшие под защитный купол, когда его снимали, чтобы пропустить Ольгу, уже снесли дверь и тоже прорвались в холл. Так что на первом этаже творилась настоящая вакханалия, и останавливаться на достигнутом они не собирались. Быстро покончив с охраной внизу, стая собак рванула вверх по лестнице, туда, где их хозяйка уже приставила теневой клинок к горлу Питера. Экзекутор к этому был совершенно не готов. Не воспринимая Ольгу всерьез, он проигнорировал все возможные сигналы. И, когда она, оставив Ральфа, потянулась руками к его шее, только продолжил смеяться, до тех пор, пока она не активировала заклинание прямо у его горла и не пустила ему кровь. В этот же момент послышались крики и шум за дверью. Доставившие сюда Ольгу охранники не продержались и минуты, а затем дверь буквально разлетелась на куски, и с угрожающим рычанием в комнату вошли три пса. Ральф все еще не понимал, что с ним случилось, и отчаянно пытался сотворить хоть одно заклинание, но тщетно. Он и передвигался-то с трудом. А когда Фобос подошел к нему вплотную, прижав лапами к земле и оскалив клыки прямо перед лицом, то и желание что-то делать моментально пропало, особенно после комментария Ольги: «Только дай им повод, и мои питомцы сразу же откусят вам головы», после чего она усмехнулась и добавила: «Я действительно пришла сюда обсуждать капитуляцию вашу. Вот теперь будет интересно». Извершитель, приехавший с армией, сделал свой ход. Его бойцы под натиском моих химер уже держались из последних сил, и то лишь за счет деструкторов и экзекуторов, которые тратили просто прорву энергии на постоянное обновление щитов. И, видимо, глава клана, которого все остальные называли Джером, не придумал ничего лучше, как направить уже на них свою сеть. Враги держали круговую оборону, Так что он, словно рыбак, закинул невод и буквально выволок их за ворота. Я услышал его приказ: «Отступайте под прикрытием. Дальше я сам». Что ж, посмотрим, на что он еще способен. Пока что его трюки не впечатляли. Как для воина поддержки, да. Но чем он собрался убивать? Задушит в коконе, я угадал, и первые попытки были именно такими. Как жаль, что моим химерам плевать. И хотя он ненадолго их сковывал, никакого ущерба это им не наносило. А жнецы, благодаря своим лезвиям, вообще сразу разрывали нити. Мог это сделать и Гарри, которого Джером запеленал, но я специально отдал ему приказ не дергаться, чтобы потом устроить сюрприз в подходящий момент. Но хоть я и не спешил вступать в сражение лично, необходимость этого уже назревала. Мои слуги и питомцы не могли навредить Джерому. Даже добраться до него им не удавалось. Но я пока использовал все возможности максимально его вымотать. Как минимум на сопротивление ему приходилось тратить кучу энергии. А как максимум я ждал, что еще он продемонстрирует из боевых приемов. И, в конце концов, когда он в очередной раз раскидал свою паутину, то она начала будто бы сворачиваться в клубки, которые в итоге раздулись и сплелись в разные фигуры, от похожих на пауков, до гуманоидных. И теперь они активно отбивались от моих химер и еще сильнее мешали им приближаться к Джерому. Сам же извершитель двинулся к входу в дом, не обращая внимания на пулеметный огонь из окон. Что ж, пора его встретить. Черепашка, до этого не принимавшая участие в драке, взяла разгон с заднего двора и уже со всех ног неслась таранить Джерома. Я же решил его отвлечь. Поэтому, несмотря на риски, сделал шаг в тень и выбрался прямо у него из-за спины. Он мгновенно попытался спеленать меня в кокон. И, возможно, ему бы даже удалось, если бы я снова не переместился. И черепашка все-таки успела застать его врасплох. Тыдыщ! Взорвавшись напоследок, его щит треснул и исчез. Но, к чести Джерома, даже после такого тарана он устоял на ногах. И хитрость, которая недавно помогла нам при штурме базы кеннетов-дипкинсов, с ним не сработало. Когда мои мини-химеры, выбравшись из-под брюха черепашки, попробовали напасть на утратившего щит врага, тот моментально прикрылся паучьей сетью. Только в отличие от обычной его паутины, эта сеть была острой, словно бритва. И одна из моих мини-химер, которая не успела среагировать и все-таки прыгнула через нее, была мгновенно разрезана на мелкие кубики. Хоть в салат добавляй. Сам же Джером не стал ждать, пока черепашка снова его атакует. Ее так разрезать явно было бы сложнее. Вместо этого он направил паутину на крышу конюшни и буквально подтянулся туда с ее помощью. В этот момент ему не хватало только красного обтягивающего костюма. Видал я что-то такое в современных фильмах, которые подсовывал для просмотра Фред. Жнецы плотно увязли в драке с паутинными монстрами, так же как и мои летающие химеры. Но последним я приказал, несмотря ни на что, покинуть сражение и направить все силы на долбанного человека-паука. С крыши его снять необходимо в любом случае. И моя, пока небольшая стая крупных летяк устремилась вверх. Но Джером снова сумел меня удивить. Похоже, он не просто уклонялся, а еще и искал подходящее место, чтобы хлебнуть какой-то гадости. Он достал ее из плотного контейнера, и я даже издалека почувствовал, как резко от бутылька понесло скверной. А уж когда он открыл крышку, если бы поблизости были обычные люди, то, скорее всего, их бы моментально вырубило. Даже его бойцы, которые держали оборону неподалеку от ворот, прочувствовали на себе эффект от этого адского зелья. Их буквально зашатало, словно от мгновенного опьянения. Я приказал летягам выбить эту бомбу у врага из рук, но они не успели. Джером одним махом осушил пузырек, и буквально сразу же его аура начала наливаться дополнительной мощью. Он и так был извершитель, но под эффектом этого зелья, по уровню сил вплотную начал приближаться к ступени архимага. А кроме того, он буквально на глазах начал мутировать. Причем это было что-то вроде контролируемой мутации, ожидаемой им. Его кожа начала покрываться жидкой черной броней, глаза увеличились и стали размером чуть ли не с половину головы. К тому же они покраснели и теперь были фасеточными, как у насекомых. И в довершение всего, появилась еще и пара дополнительных рук. Так что, когда мои летяги спикировали на него, то он и сам ловко уклонился, да еще и ранил одну из них своими нитями. Теперь он мог призывать их гораздо быстрее и в большем количестве. И очень скоро весь наш двор буквально утонул в паутине. Причем я быстро понял, зачем он это делает. Его монстры впитывали в себя новые нити и становились крупнее и мощнее. Они по-прежнему не могли сильно навредить моим химерам, но и тем становилось все труднее их сдерживать, и паук решил снова начать действовать. Одним прыжком он приземлился с крыши обратно во двор и сразу продемонстрировал, насколько возросла его физическая сила. Он голыми руками остановил черепашку, которая снова пошла на таран, а потом и вовсе схватил ее, как заправский борец, и перекинул через себя, а сам вновь нацелился на вход в дом. Нет, определенно пускать его внутрь – плохая идея. Эта паука-горилла разнесет нам вообще все, может, даже стены. Хотя стены пострадают в любом случае. Придется сыграть ва-банк, и я сделал две вещи. Сначала приказал черепашке и Вьюнке убраться подальше. Да, Вьюнка вполне могла стягивать свои побеги и буквально отползать в нужную сторону, что она и сделала под удивленные возгласы веберов, а черепашка успела укрыться на заднем дворе. Я же в это время телепортировался по всей зоне битвы и орудовал теневым клинком, который сейчас больше походил на огромный двуручник. Так было проще освобождать жнецов от влияния их паутинных противников. А заодно это привлекло внимание Джерома, и он тоже задержался на улице, что мне и было нужно. По команде все мои жнецы, все летающие и мини-химеры одновременно рванули к этому паучьему ублюдку, буквально облепляя его своими телами, не обращая внимания ни на острую сеть паутину, которой он оборонялся, ни на все еще живых паутинных монстров, которые пытались их задержать, и все затем, чтобы разом взорваться. Земля затряслась, и как я и ожидал, ближайшая стена конюшни просто рухнула, к счастью, не потянув за собой остальные, а на месте, где только что воевало с химерами мутировавшее чудовище, остались только глубокий кратер, ошметки тел и крупный темно-фиолетовый самоцвет благодати. Что ж, жаль, терять столько материала, но ублюдок оказался действительно опасен, и иначе разрушение и потерь могло бы быть даже больше. В этот же момент я приказал Гарри выпутываться из паутины. Теперь, когда ему никто не мог помешать, осталось предотвратить побег остальных веберов, так же как и присвоить их технику, и вообще все, чем они владели. Я передал сигнал Ли Фэнь, что атака веберов завершилась нашей безоговорочной победой, и к воротам конюшни сразу начали стягиваться работники чистилища во главе с Аланом. Он остался за главного, пока Прохор прикрывал Ольгу, а также появился Игнат со своим строитрядом. Работы для них сейчас много как никогда, даже несмотря на то, что Гарри и сам поможет убрать за собой. Но сейчас дорога перед домом была так перекопана, словно это не город, а каньон. «Я подготовила для вас все адреса недвижимости веберов», — раздался внутри меня голос хакерши. «Могу передавать?» «Конечно», — согласился я, и в мою голову полился поток информации. «Клан они не бедный, конечно, но в первую очередь меня интересовали заводы. Даже жаль, что самый крупный я вывел из строя. Ну ничего, все равно нужно их захватить, и сегодня. Не исключено, что, прослышав о ситуации на войне, кто-то еще решит напасть на веберов и скрасить часть нашей добычи». Ли Фэнь снова заговорила. «Пришел сигнал от Ольги. Главный офис уже захвачен». «Отлично. Значит, все идет по плану. Алан», — окликнул я парня, который громко и экспрессивно, с хорошим матерком, восхищался местными разрушениями. «Здесь». Подбежал он ко мне, ну и заварушка тут была. «Даже жаль, что я не видел. Зато видела моя система слежения», — обнадежил его я. «Можешь потом рассмотреть в деталях, но позже, а сейчас возьми пару бойцов и фургон, загрузите туда черепашку, и поехали собирать трофей». «Есть». Алан был настолько возбужден обстановкой вокруг, что даже не стал по своему обыкновению спорить или еще как-то комментировать задание, и уже через 5 минут мы поехали к первому заводу. Как я и ожидал, сопротивление было минимальным. Охранники, потеряв связь со своим главой и даже замом, не имели ни малейшего желания вступать с нами в бой. То же самое повторилось и на двух других заводах, в том числе на разрушенном. «Все кончено?» — радостно спросил у меня Алан, когда мы утвердили свою власть над всеми тремя. «Конечно, нет», — ответил я, — «есть еще склады с оборудованием и другая недвижимость. Все только начинается. Я хочу забрать у них каждую гайку и каждый станок. Не забывай, нам еще конюшню ремонтировать. Не за свой же счет я буду это делать». Глава 18. «Что-то я вас не понимаю. Давайте еще раз пройдемся по итогам войны». Председатель комиссии из бюро военных отчетов, Брайан Уилсон, пожилой мужичок в очках и с профессорской бородкой, старательно пытался вникнуть во все, что пытались ему втолковать четверо посетителей. Со стороны клана Рихтеров при заключении мира присутствовали Ольга Рихтер и Линда Астер, а со стороны Бергманов — Соответственно, Кристина и Йохан Бергманы. Представителей выборов никто не пригласил по причине полного уничтожения высшего кланового руководства. Их полная капитуляция была неоспорима. Из бюро же помимо Уилсона, присутствовали еще 6 человек. Но они по большей части молчали, пока председатель за них отдувался. Но по лицам было отлично видно, что все они недоумевают, ровно как и он. Со стороны эта война действительно выглядела как фарс, и комиссия нужна была в том числе, чтобы подтвердить, что это не было договорником. Государство плохо относилось к попыткам маленьких и средних кланов осуществлять таким образом теневые сделки. А все потому, что военные трофеи при передаче облагались гораздо меньшим налогом, чем при обычной продаже. Так что, естественно, желающих провернуть что-то подобное было немало. Хотя решались на это не все. В том числе потому, что служащие БВО вполне неплохо справлялись со своей работой и большую часть таких схем помечали как коррупционные. Таким образом, итоги войны обнулялись, а кланы еще и выплачивали штраф. Но сейчас комиссия была в полном недоумении. Это было одновременно и похоже на договорняк, и нет. В пользу честной войны говорило сразу несколько фактов. Первое. У Бергманов был действительно железный повод для нападения. Их наследника убили на дуэли. Конечно, дуэль была официальной, но далеко не все способны держать эмоции под контролем в такой ситуации. И, хотя это и считалось дурным тоном среди благородных родов, все равно войны после дуэли были не так уж и редки. Второе. Во время этой войны был полностью уничтожен целый клан, чье имущество сейчас делили выжившие. Так что Веберы в договоре участвовать не могли. Третье. Уничтоженные Веберы вступили в войну позже остальных. Более того, сами объявили ее Рихтерам, что как бы свидетельствовало против версии, в которой два воюющих клана объединились, чтобы раздербанить третий. Картинка не складывалась. Но с другой стороны, Бергманы и Рихтеры будто бы не сражались, а играли в монополию или еще какую-то подобную игру. Весь последний день войны, вражеские отряды будто бы просто перемещались друг за другом по клеткам с недвижимостью и практически бескровно захватывали ее друг у друга. И это не могло не настораживать. Особенно такого опытного профессионала, как Брайан Уилсон. Он буквально всем своим существом чувствовал, что что-то здесь не так, но никак не мог вывести стоящих перед ним хитрюк на чистую воду. Линда Астер, Ольга Рихтер, почему вы атаковали эти здания? Председатель перечислил те самые, которые в итоге отошли к Бергманам. Потому что эти здания принадлежали Веберам, с которыми мы находились в состоянии войны, отчеканила Линда с таким видом, будто объясняет очевидные вещи младенцу, что во многом так и было. Но почему, захватив их, вы не выставляли собственную охрану? Задал Уилсон следующий вопрос. Но и здесь Линде было что ответить. Потому что в нашем клане мало людей, и нам не хватало бойцов, чтобы организовать надежную оборону. И мы делали выбор в пользу захвата следующих объектов, чтобы развивать военные успехи. И эта тактика сработала, мы же победили, верно? Председатель продолжал допытываться. На этот раз до Бергманов. Почему вы в последний день войны начали нападать только на неохраняемые объекты? Кристина и Йохан взглянули на него как на идиота. В самом вопросе ведь уже содержится ответ. Потому что они были неохраняемые, пожал плечами Йохан и не удержался от встречного вопроса. А кто бы не воспользовался такой ситуацией? Но Уилсон снова надеялся их подловить. Но почему вы отступили с уже захваченных ранее позиций? Судя по нашим данным, объекты, обозначенные как чистилище и IT-лаборатория Рихтеров, в первые дни войны были вами успешно захвачены и удержаны. Да вы видели их в бою, кивнула в сторону Ольги Кристина. Они, имея в 5 меньше войск, вынесли Веберов, как дворник листву. Нам поначалу просто удалось застать врага врасплох. Она изобразила покерфис и продолжила. Буду с вами честна. Нам повезло, что в войну вмешались Веберы как раз в момент, когда Рихтеры организовали оборону и контратаку. Увидев их в деле, мы поняли, что не готовы к прямому столкновению. Но все-таки продолжили захватывать беззащитные объекты. Разумеется, подтвердил Йохан, что нам еще оставалось. Председатель тяжело вздохнул и повернулся к стороне Рихтеров. А вы, почему согласились пойти на мировую на таких условиях, если ваш противник прямо признает вашу силу? Отвечала снова Линда. Ольга в это время изо всех сил старалась держать нейтральное выражение лица, хотя по ее глазам было видно, как сильно ее забавляет происходящее. Потому что у нас недостаточно отрядов, чтобы защитить все трофеи одновременно, невозмутимо ответила юристка, Бергманы абсолютно четко обрисовали вам сейчас наше положение. Так что мы решили, что будет проще заключить мир, чем оставаться в этой патовой ситуации неизвестно сколько времени. И так продолжалось еще примерно полчаса. Брайан Уилсон изо всех сил пытался найти, за что зацепиться, но сталкивался с железобетонной логикой другой стороны, точнее, обеих сторон. Хотя то, как они все складно объясняли, тоже не могло не казаться ему подозрительным. Словно они и впрямь были заодно, несмотря на недавнюю войну. Но, в конце концов, он вынужден был сдаться и подписать все необходимые документы. Дебаты закончились. А, когда Йохан вместе с Кристиной сел в свою машину, то отметил: «Если подумать, не так уж сильно мы и соврали. Нам действительно очень повезло договориться с Максимилианом Рихтером». Кристина кивнула. «Честно сказать, я даже не думала, что они реально так легко и просто прихлопнут Веберов. Жаль, мы не видели, как это случилось». «Свен видел. Издалека», — нахмурился Йохан. «Хотя толком и не понял, что произошло. Говорил, что сильное землетрясение помешало нормальному наблюдению. Но, по его словам, Веберов расплющило клановую цитадель этих лекарей, как лягушку об стену. Но главное, Дедуэлов будет доволен», — хмыкнула Кристина. «Как бы он ни помешался на своем Эрике, а выгоду еще считать умеет». «Это точно», — ответил Йохан. «Осталось его уговорить на сеанс лечения». На этом моменте Кристина вздрогнула и задумалась. «Йохан, ты считаешь, мы правильно делаем, что хотим довериться Рихтеру в таком щепетильном вопросе? Не навредит ли он нашему главе и клану?» Юрист перевел на нее взгляд и серьезно ответил: «Я думаю, что если бы он нарушал договоренности, то уже бы размазал нас как Веберов, после того, как мы успешно сыграли роль приманки». «Так-то оно так», — согласилась Кристина, «но я все равно немного беспокоюсь. Знаешь, у меня сложилось мнение, что этот Рихтер все делает очень основательно. И если он лечит так же, как воюет, то Элофу повезло. Так что не волнуйся. Тем более, что сегодня вечером все будет ясно. Война закончилась. Но между мной и Бергманами осталось еще одно дело. Пора мне лично познакомиться с их главой. Конечно, называться настоящим именем я не планирую. Дед до безумия ненавидит Рихтеров за смерть любимого внучка. Но, если верить словам его людей, то это действительно возрастное слабоумие. Самое настоящее, которое встречается у магов реже, чем девственность у трактирных служанок. Так что взглянуть на него будет очень любопытно. Конечно, маги могут жить намного дольше простых людей, но организму каждого отмерен свой срок, и чаще всего он привязан к силе дара. Если дар достаточно сильный, то его обладатель способен буквально жить вечно, если его не уничтожит что-то еще. И все же, даже в этом случае, тело увядает обычно скорее, чем рассудок. При этом психические болезни, самые сложные в лечении, гораздо проще заново запустить сердце или даже вырастить новый орган, чем полностью помочь угасающему сознанию. И тем не менее, я решил осмотреть старшего Бергмана. Даже если не удастся излечить его полностью, но только смягчить симптомы болезни и вернуть ему остроту ума, пусть даже временно, это уже будет неплохим достижением. И если все получится, то наше столь удачное сотрудничество с Бергманами еще может продолжиться в будущем. Да и, честно сказать, мне просто понравились эти ребята. Заключив договор, они держались его до конца, не пытаясь выгадать для себя больше преференций, и уж тем более, не делая ничего, что могло бы его сорвать. К тому же я видел, что они искренне заботятся о своих людях, и не побоялись раскрыть мне карты, которыми я мог сыграть против них. И даже Ли Фэнь не смогла найти на них хоть какой-то компромат серьезный. У этих бизнесменов явно имелись твердые принципы в том, какие дела они ведут, а какие нет, а для торгашей это редкость. Поэтому я и решил им помочь. В поместье Бергманов меня встретили мои старые знакомые в полном составе. Все четверо, казалось, искренне беспокоились о состоянии своего главы. А, может быть, так оно и было. Теперь, когда главная проблема в виде его внука исчезла, поводов для недовольства главой осталось гораздо меньше. Стоило нам пересечь порог его кабинета, как старик Олаф сразу встал из-за стола и приосанился. «Кто это?» — смерил он меня подозрительным взглядом. «Мы же тебя предупреждали, дядюшка», — ласково обратилась к нему Кристина. «Это доктор. Не отказывайтесь, дядюшка вам это не навредит, а нам спокойней». «Какой-то неправильный доктор», — закапризничал вдруг Олаф. «Где Мирабелла? Вот у той сразу видны ее выдающиеся врачебные достоинства, а тут все далеко не так очевидно». «Угу», — 5 размера, не меньше», — хмыкнул уже знакомый мне Йохан. «Позвольте, я вас осмотрю», — перехватил я инициативу. «Обещаю, что займу не более 5 минут». Дед грозно нахмурил брови, но через несколько секунд смягчился. «Ладно», — пробурчал он, — «но учтите, что время пошло. Приступайте». Он прошел в центр комнаты и уселся в удобное мягкое кресло, правда с обугленной ножкой. Ну а мне пришлось поторопиться. Воевать со сбрендившим стариком ради лишней минуты я не собирался, так что сразу шагнул к нему и положил ладонь на его лоб. Информация потекла ко мне бурным потоком, и разобрать ее за 5 минут – та еще задачка. Мозг – самый сложный орган человека, а у магов он устроен еще сложнее, ведь ему приходится обрабатывать гораздо больше команд. Четверка бергманов тоже это прекрасно понимала, так что они вели себя тише воды, ниже травы, пока я разгадывал этот пазл. Одно я понял сразу, деда уже пытались лечить, скорее всего, вионы. Я узнавал их почерк, да и 5 размер неведомой Мирабеллы как бы намекал. Ее лично я не знал, зато был знаком с Катариной вион. А, как говорится, каков клирик, такой и приход. Вот только не похоже, что они по-настоящему хотели помочь старику Бергману. Все их лечение было завязано на препаратах с использованием благодати. Они и поддерживали его весьма изношенное тело в его нынешнем, весьма бодром состоянии. А вот его разум просто не справлялся с перегрузками. Благодать выжигала целые участки мозга. По сути, вионы продлевали жизнь своей дойной коровы, выплачивающей гонорары за лечение, жертвуя его рассудком. Но зацикливаться на этом сейчас было бы глупо. Так что я просто продолжал свою работу. Примерно 4 минуты я стимулировал все еще живые клетки его мозга и восстанавливал нарушенные связи между ними. А на 5-ю, выкачал у него примерно 80% энергии. Непросвещенный бы решил, что я просто воспользовался ситуацией. Но дело не в этом. Алафу сейчас необходим был полный покой. И я добился этого простейшим способом. Все, обратился я к зрителям. Сутки он будет спать как младенец, а когда проснется, симптомы его болезни станут проявляться гораздо реже, а может быть, вообще не будут. «Целые сутки», — вздохнула Кристина. Свен похлопал ее по плечу. «Не будь жадной. Если у Максимилиана действительно получилось его вылечить, то он спас нам годы жизни. Да простит меня наш новый партнер», — вздохнула она. «Но после стольких попыток я уже не верю. Кстати, — дополнил я, — вам не стоит больше приглашать вионов. Может, физически после их визитов он будет чувствовать себя лучше, но разум снова пострадает. И, уверяю, они были вполне в силах помочь вашему главе, но предпочли пудрить вам мозги и вытягивать кайны за бесконечные сеансы лечения. Но, как вы узнали, почти хором удивились бергманы, увидел следы их работы. На этой ноте я планировал покинуть поместье своих новых знакомых, но они пригласили меня на кофе, а кто же от такого отказывается? Тем более, что мне удалось попробовать новый рецепт кофе по-ютландски, с ромом и корицей. Так что я провел в их компании еще примерно полчаса. За это время узнал, что причина такой яростной любви к внуку крылась в том, что внешне он как две капли воды походил на своего отца, сына Элофа, который был действительно стоящим человеком. Но, к несчастью, трагически погиб несколько лет назад. И с течением болезни, образы этих двоих слишком сильно смешались в старой голове главы рода Бергман. А через 2 дня к моей конюшне приехал курьер с несколькими мешками золота и горячей благодарностью от самого Элофа. «Я не сомневалась в том, что ты справишься даже за 3 месяца, столь короткий срок для строительства такого масштабного проекта, как завод по переработке благодати. Но 2, Макс, ты снова сумел меня удивить». Кокетливо улыбаясь, Изабелла Веласко произнесла это в качестве тоста на небольшом банкете, который мы организовали по случаю запуска производства. Гостей было немного, но Изабеллу я, разумеется, пригласил, как и некоторых других Веласко. Но были в ее клане и те, кому повезло гораздо меньше. Получив после захвата офиса Веберов достаточно свидетельств и распутав клубок предательских связей Хосе, мы вышли и еще на несколько крыс. И, когда Белла сообщила, что они будут казнены, я вызвался стать палачом. Отказать мне в таком маленьком удовольствии она не смогла. Так что теперь Хосе, как и примерно 100 уничтоженных в ходе войны Веберов, переквалифицировались в заводчан. Разумеется, после того, как прошли через пластику и легализацию. И да, Лара снова закатила истерику, но осталась довольна своим гонораром. Но все же, вновь заговорила Белла, я немного расстроена. Теперь, Когда завод достроен, у меня нет повода задержаться в столице подольше. Ящерка лукавила, решив проблему в филиале, проведя административные чистки и организовав производство. Она набрала себе достаточно очков в карьерной борьбе, чтобы еще сильнее упрочить положение официальной наследницы клана. Мы оба это прекрасно понимали. Зато есть новости, которые надолго заткнут твоих недоброжелателей, поднял бокал с вином я. Это самое приятное, улыбнулась она, стукнула свой бокал о мой и осушила его буквально залпом, а потом склонилась и прошептала мне на ухо. Но у меня еще есть целая ночь перед отъездом, которую тоже можно потратить на что-то приятное, особенно если ты составишь мне компанию. Отказываться от столь откровенного и многообещающего предложения не было никакого желания, и очень скоро мы уединились в ее номере. В этот раз ящерка была еще более необузданной, чем в первый, несмотря на то, что перчинка в виде покушения на мою жизнь уже отсутствовала, а за утренним кофе она внезапно предложила: «Макс, пока я не уехала, что если мы заключим союз между нашими кланами? Ты говоришь уже как глава, дело времени», — махнула она рукой. «Мне доверяют, и подтверждение моего решения будет простой формальностью». Я улыбнулся. «Пожалуй, я откажусь». «Но почему?» — на ее хорошенькой мордашке читалась высшая степень недоумения. «Союз заключают только с равными, а пока Веласко сильнее нас, это будет не союз, а вассалитет. Так что давай пока останемся просто деловыми партнерами». Белла нахмурила брови, но не сдалась. «В обычном случае да», — согласилась она, — «но интуиция мне подсказывает, что такими темпами Рихтеры скоро догонит Веласко». Я рассмеялся. «А она хороша, но все равно слишком рано. А в будущем, я думаю, из Беллы Веласко выйдет хороший вассал». Так что я коротко ответил: «Вот тогда и поговорим». Изабелла уехала, но мне и без встреч с ней было чем заняться.